Примечание к главе 17. Арбуа – небольшой город в департаменте Юра. Минимы, или меньшие братья – ответвление монашеского ордена францисканцев, основанное в XV веке. Такое название оно получило, так как образовалось значительно позднее основного ордена. Бриенский коллеж – военное училище в городе Бриен-ле-Шато, в Восточной Франции. Репетитор – здесь помощник учителя или классный надзиратель во французском коллеже или лицее. Пешая артиллерия – один из видов полевой артиллерии, когда артиллерийская прислуга следовала за орудиями пешком. Адъютант – старшее унтер-офицерское звание во французской армии, помощник офицера, командира взвода. В данном случае у Дюма анахронизм. Это воинское звание было установлено только в 1791 году. Боевое крещение в Америке – то есть в войне за независимость североамериканских колоний Англии 1775-1783. Франция участвовала в этой войне на стороне восставших, и ее войска сражались в Америке. Гар – департамент в юго-восточной Франции. Нарбон-Лара – Луи-Мари Жан, годы жизни 1755-1813. Французский генерал, во время революции сторонник конституционной монархии, в 1791 и начале 1792 годов военный министр, осенью 1792 года эмигрировал, с начала XIX века служил Наполеону, участвовал в войне 1812 года. Красной орденской ленты, по-видимому, ленты ордена Людовика Святого, который был основан Людовиком XIV в 1693 году для награждения офицеров за боевые заслуги и назван в честь короля Франции Людовика IX, причисленного к лику святых. Шамбор – королевский замок в долине Луары, шедевр мировой архитектуры, построен королем Франциском I в 1523-1533 годах. «Мой генерал». Во французской армии при обращении низшего в чине к старшему употребляют местоимение «мой». Бирон Шарль де Гонто, герцог де, годы жизни 1562-1602, французский военачальник, маршал Франции, первоначально сражался на стороне католической партии против Генриха IV, затем перешел на его сторону, однако вскоре вступил в заговор против короля и был казнен. Бершу Жозеф, годы жизни 1765-1839, французский поэт, автор поэмы «Гастрономия». Конец примечаний, главе 17.